Мы проехали еще немного вперед, и я поговорил с судьей. Это был не тот. Просто высокий худощавый парень с большим клювом. Несколько позже я ехал в такси по фешенебельной Калакаоа-авеню, главной улице Вайкики, к Международному торговому центру. Торговый центр — это не здание, а открытая площадка, покрытая зеленой травой, с извилистыми дорожками, множеством магазинов, лавок и клубов. И он оправдывает свое название — международный. Рассматривая торговый центр Скала-Кауа, я заметил слева от меня тотемные столбы, ярко раскрашенные, с вырезанными на них масками. Еще дальше налево и вглубь центра располагался ресторан «Дона Бичкамера Бора-Бора», в котором, если верить висевшему снаружи объявлению, находился «Деггер-бар». Справа было великое множество магазинчиков и лавочек, полинезийских, заполненных башками, деревянными статуэтками, драгоценностями на стендах под стеклом. На кронштейне над входом модель туземной пироги. А вокруг другие лавки, будки, киоски, корейские, японские, гавайские, филиппинские и еще какие-то. Прямо передо мной метрах в 50 росло огромное баньяновое дерево. Его массивный искривленный ствол был в центре свободной площадки между лавками. Овальная крона из крупных листьев давала большую тень. Множество воздушных корней росли из его ветвей, образуя малые стволы. Под деревом был небольшой пруд с очаровательным мостиком в японском стиле и фонтанчиком, бьющим в центре. Тут мне показалось, что на дереве что-то есть. Это что-то было похоже на маленький домик. Хижина на дереве. Здесь, в центре Вайкики. Я подошел поближе, чтобы получше разглядеть. Да, это стоило увидеть. На основании дерева была прикреплена цветная вывеска. Над ней были бамбуковые воротцы, примерно 2 футов шириной и 4 или 5 высотой. Воротцы были заперты цепочкой с висячим замком. И, хотите верьте, хотите нет, еще выше — полускрытые тростниковым навесом были ступеньки, которые вели вверх к кроне баньяна и к хижине. Я видел ее отсюда, 4 фута в ширину, 8 в длину и 6 или 7 в высоту. На стенках покоилась конусообразная крыша. Интересно, живет ли там кто-нибудь? Я прочел вывеску, которая гласила: «Хижина на дереве. Лестница в самый удивительный ресторан в мире, рассчитанный на тех, кто любит любовь. Число мест 2. Высоко на гигантском баньяновом дереве вы отведаете изысканные блюда, приготовленные лучшими поварами, и выпьете нектар, который пьют боги, в то время как на мирских дорогах под вами будут сновать люди. Для справок телефон 93-73-77. Спросить Дона Бичкамера лично. Эта вывеска, эта хижина были для меня самым большим потрясением с той минуты, как я прилетел на Гавайи. Я понятия не имел, кто скрывается под экзотическим именем Дон Бичкамер. Никогда с ним не встречался. Но парень с таким воображением и сумасшедшенкой, которых хватило на то, чтобы построить на ветвях дерева в центре Вайкики ресторан на двоих, может смело выставлять свою кандидатуру. Я голосую за него. Примечание. Бичкамер — бродяга, обитающий на берегу моря и собирающий то, что оно выбрасывает на берег. Перевод с английского. Конец примечания. Эта хижина напоминала мне об орхидее поднесенный мне утром официанткой в знак приветствия. Я подумал о Лане. Что я знал о ней? Пара фотографий да разговор по телефону. Но мне казалось, что она как бы часть всей этой экзотики, в том числе и хижины на баньяновом дереве Дона Бичкамер. Через 3 минуты я уже говорил с молодым симпатичным парнем по имени Скип в ресторане «Бора-Бора» и заказал на вечер хижину на дереве. При этом я чувствовал себя транжиром и мотом. Снять целый дом, вернее, целое дерево, если уж быть точным. Я заплатил вперед. Если вдруг Лана упадет в обморок при виде меня, или не сможет освободиться, или не захочет есть, или ей не понравится ресторан, я поужинаю в роскошном одиночестве. Хотя это и будет очень грустно. Скип спросил, на чье имя сделать заказ. Я вспомнил, как свистнула пуля над моей головой. «Просто напишите, что буду я и мой друг». Он что-то записал, даже глазом не моргнув. Еще он спросил, в какое время мы будем ужинать. Очевидно, они действительно подавали там потрясающий ужин. И я сказал ему, что мы, скорее всего, приедем после 9, но до полуночи. Он объяснял мне, что время начала ужина им знать необходимо, чтобы все было к этому моменту готово. Птица зажарена, свежий соус готов, мясо замариновано, шампанское заморожено. Пока у меня слюнки не потекли. «Господи!» — подумал я. «Если Луана не сможет прийти, я все съем за двоих». Я шел по торговому центру, впитывая в себя картинки, звуки и запахи. Вдруг в простой открытой мастерской я увидел человека, который что-то вырезал из дерева. Он обтесывал кусок черного дерева небольшим кривым ножом. Вокруг него на полках и на земле были вырезаны из дерева головы, бюсты, животные, всевозможные изделия из дерева. Все превосходно выполненное. Я увидел небольшую голову пана, похожую на голову того пана, которого Уэб привез с Гавайев. Я остановился и поговорил с резчиком. Это был широкоплечий мужчина с крепкими руками и сильным лицом.